Я вызываю, он не религия. Я лечу к тебе, пусть я пусть когда мы с тобой в Москве. Мои детки, тогда лучше твоя жизнь будет лучше. Заберем ваши деньги и потратим их на кучу. Вызываю, он не религия. Я лечу к тебе, нахуй сам, когда мы с тобой в Москве. Мои детки, тебя лучше твоя жизнь будет лучше. Заберем ваши деньги и потратим их на кучу. Твои слова подгадают, помогают.